Глава 31. Саша и Кристина ворвались домой с толпой охраны. От этой картины у меня подкосились ноги, что я едва не упала. «Саша, с тобой все хорошо?» Я едва могла говорить, охваченная паникой и облегчением одновременно. «Полчаса назад нам позвонили и сказали, что ты и Кристина получили ранение и едут в больницу. На этом неизвестные отключились». Я почувствовала в этом неладное и осталась дома для прояснения ситуации. Я обзванивала реальные больницы для подтверждения этой информации. И вот, когда я окончательно сбилась со счету и готова была ехать искать, в дверь ворвался мой муж со своей бывшей. Они были целы и невредимы. «Где дети?» — голос Саши звучал оглушительно и пронзительно. От испуга я прижалась к стене и указала взглядом наверх. «Быстро, наверх!» — скомандовал он, и пулей понесся на второй этаж, оставляя после себя лишь клубы пыли. Я кинулась за ним, но мои ноги превратились в ватные и почти не шли. Через минуту Саша выскочил на лестницу, позволяя себе отдышаться. «Где она?» — Саша кричал так громко, что я едва не оглохла. «Что?» Я искренне не понимала его крика. «Что с девочками?» «Миланы нет. Где она? Ты оставалась с ними дома. Зачем отпустила ее?» Я замерла в оцепенении. Я не выпускала ее. Да и как можно, когда творится такое? «Нет», — протянула я, — «этого не может быть. Она где-то в доме, если только...» «Сбежала? Ну, конечно». Она воспользовалась моим смятением и бросилась на поиски матери. Это нужно было предугадать и смотреть за ней во все глаза. Вдруг ей тоже позвонили и сообщили детали. По моей спине пробежал холодок. «Где моя дочь?» — пребывал в дикой ярости Саша, надвигаясь на меня. «Почему ты ее отпустила? Где она?» Я смутно, постоянно сбиваясь из-за нахлынувшего волнения, рассказала о звонках. От услышанного Саша несколько раз выругался в воздух и пулей побежал к выходу. «Куда ты?» Я кричала ему вслед, не понимая, что он собирается делать. Кристина от происходящей картины давно распласталась на стуле, имитируя обморок. Ей активно помогала наша домработница. «В полицию! Похищение ребенка! Куда еще дальше?» Саша был настроен решительно. Я не желала оставлять мужа в таком состоянии, сделала усилие над собой и бросилась за ним. Когда мотор машины взревел, и мы готовы были броситься неизвестности, телефон брякнул с оповещением нового письма. Неизвестный прислал фото Миланы, которая подходила к дверям городской поликлиники номер 11. Затем раздался телефонный звонок. «Поспешите за малой, а то от переживаний ее хватит удар. Это пока предупреждение. В следующий раз мы не будем указывать ориентир». «Торопитесь!» — отчеканил металлический голос, и трубку бросили. Переглянувшись, мы пулей ринулись к поликлинике. Мы успели как раз, когда вся заплаканная и полностью растерянная Милана собиралась ехать дальше. Саша перехватил ее и заточил в своих крепких объятиях, заверяя, что с ее матерью все хорошо. «Никогда, слышишь? Никогда так не поступай. Это не твои проблемы. Ты ребенок. В любой ситуации ты должна думать о себе». «Кто это был? Пап, зачем так зло шутить?» Девочка не могла сдержать своих слез и горько плакала на широкой груди отца. «Я так переживала. Мне показалось, что Анне после этого звонка все равно. Ведь она осталась дома, а я хотела действовать. Я ведь говорила, что нужно сохранять спокойствие и трезвость ума. Слишком много совпадений. Но хорошо, что все обошлось». Я погладила Милану по волосам, успокаивая. Сколько храбрости в этом маленьком существе. Милана, совершенно забыв про инстинкт самосохранения, ринулась спасать близкого человека. Она любит и действует на эмоциях. А эти чертовы бандиты знают, куда бить в самое уязвимое. Саша одарил нас крепким поцелуем волосы и повез домой. Да, день сегодня был бешеный. Что, кажется, вот-вот полезут седые волосы. Всю дорогу Саша не проронил ни слова, хотя я догадывалась, о чем он думал. А думал он о том, как разгрести весь этот бред. Ведь эти черные кредиторы не отпустят их просто так. Необходимо играть по их правилам и готовить круглую сумму и как можно скорее. «Саш, это ведь шантаж. Мы действительно можем обратиться в полицию», — начала я, когда мы наконец-то вернулись в дом, остались наедине в спальне. «И что мы им скажем? Что Кристина взяла займы под большой процент и отказывается выплачивать? Я видел бумагу, она официальная. Эти конторы на каждом шагу. Борьба бесполезна». «А то, что приключилось с Миланой?» «Ничего не произошло. Они просто указали мне на уязвимые места. Поняли, что с Кристиной им еще долго вести дела, и взялись за меня, чтобы разрешить все быстро». «Это низко. Вот так вот манипулировать детьми». Саша ухмыльнулся, падая без сил на кровать. «Поверь, им все равно. Главное — получить свои бабки. Нужно поскорее во всем разобраться и забыть, как страшный сон». Я озадаченно посмотрела на мужа. Кажется, он все решил. «Да, Аня, мы продадим этот дом. Я дал распоряжение своим помощникам. Завтра начнутся торги. Нам нужно будет завтра же вывести вещи на квартиру». «Так срочно?» — прикинула я, не оспаривая решение мужа. «Он уйдет за копейки, а дальше?» Вторая часть плана давалась Саше крайне тяжело. «Буду распродавать акции своего бизнеса. Иного пути решения у меня нет. Думаю, придется продать процентов 5 или 10. Не так уж и много ради спасения семьи». Я принимала слова Саши, выхода иного не было. Голова моя резко закружилась, что я едва не свалилась с ног. Хорошо, что я стояла у кровати и вовремя успела присесть. Весь этот стресс сказывался на моем самочувствии. «Только доктор сказал нам отдыхать, как у нас начался какой-то дурдом», — взволнованно проговорил мой муж, пододвигаясь ко мне. Я кивнула, мучительно сжимая разболевшиеся виски. Я вдруг мимолетно ощутила на своей коже мягкий бриз и тепло солнца, которое всегда светит как-то по-летнему. Я вдруг ощутила, что когда-то было так же тепло и внутри. Именно это нахлынувшее чувство не позволило мне сейчас упасть без чувств. Что-то изнутри старалось удержать меня. Оно будто давало мне установку, что нельзя опускать руки, что нельзя опускать головы перед трудностями. Новый внутренний голос имел мягкость и мелодичность. Принадлежал он мне или кому-то еще? Таинственные ощущения стали вспыхивать во мне, и на языке опять завертелась буква «К». Что это значит? Скоро ли я смогу познать тайные миры своей истерзанной души? Мне почему-то показалось, что это произойдет вот-вот. «Саша!» — я ощутила растерянность и радость одновременно. «Прости, что этот вопрос звучит совершенно не в тему, но пережитый стресс что-то всколыхнул во мне. Дал образоваться трещине на куполе, в котором закрыта моя память. Мне показалось, что я начинаю что-то вспоминать. Мы часто отдыхали в Турции».